Глава 7. Новая земля. Дагомея, Лимпо. 24-й год, 7-й месяц, 3-е число, 11:15. Мы с Ван Рюйтером сидели друг напротив друга и играли в гляделки. Через 3 минуты Питер опустил глаза и просящим голосом сказал: «Забери ее, Стринг, у меня же не тюрьма». «Питер, я не могу. Не сейчас». «Гена, у меня управление полицией, а не Шоушенк. Здесь даже нормальных камер нет». «А где же она сейчас сидит?» «В женском обезьяннике. А там нет ни стола, ни стульев, только жесткие нары и ведро в углу вместо унитаза». «Женский обезьянник? Это такая камера с решеткой вместо стены? Я как-то не замечал пьяных, буянищих женщин в Лимпо». «Это потому, что ты здесь недавно еще не видел, как лесорубы напиваются в каждую зарплату». «Питер, вы что, сажаете мужиков в женское отделение?» «Не мужиков, нет. Но в день зарплаты в Лимпо не протолкнуться от черномазых девок. Со всех окрестных деревень женщины идут сюда за лишним ЭКЮ. А что делать? Деревни бедные, часто проституция их единственный доход. Вот женщины и напиваются вместе с лесорубами, а потом вместе с ними же попадают в железную клетку. А сейчас там сидит твоя Роза, и я не знаю, что с ней делать. Самые подходящие ей условия». «Но обвинение, Гена. Я не могу держать человека в заперти, не предъявив ему обвинение». «Обвини ее в краже». «На каком основании? При ней не найдено ни одной чужой вещи. Кражу чего я буду ей инкриминировать? И потом, мне кажется, ее ищет орден, а это уже серьезно. Против ордена здесь никто не пойдет. На всей новой земле такое способны только вы, русские». «Ты же русский, Гена?» Ван Рюйтер с надеждой посмотрел мне в глаза. «Вот и заберите ее к себе в протекторат и держите где хотите, хоть до второго пришествия. Мне кажется, там никто не боится орденских патрулей». «Поверь мне, Питер, Роза – самая настоящая воровка. Ты можешь обещать, что никому не скажешь то, что сейчас узнаешь?» Ван Рюйтер обреченно кивнул. «Я и так пошел на должностное преступление. Человек умирает однажды, Стринг. Говори, что я должен знать. Ты уже слышал, что я зарегистрировал в ордене алмазный прииск?» Питер кивнул. «Я никому не говорил, но алмазы мы там нашли. Решили разделить на всех, мало ли, что дальше у девочек в жизни будет. Так вот, Роза Гольдман их сперла и спрятала в дупле того самого пня возле пилорамы. Я для того и следил за ней ночью». «Тогда с ней следует поступить, как со всеми ворами, изгнать из города без вещей и оружия. Поверь, в этом случае она не проживет и дня». «И много вы нашли алмазов?» «Пока немного, Питер, но шахта никуда не делась, и мы теперь знаем, что алмазы в ней есть, так что все еще впереди. А из города Розу выгонять никак нельзя. Подобного орден тебя точно не простит. Они раздули помпу о том, как заботятся о поселенцах, и хотели под этой вывеской отвезти девушек в Кейптаун. И вдруг окажется, что начальник полиции Лимпо казнил одну из них за воровство. Представил?» «Да, официально орден борется с преступностью. Премию за убийство бандитов и все такое. Тогда может отдать ее им и дело в шляпе». «Прости, Питер, но Роза мне нужна. Более того, мне надо, чтобы она призналась в своем преступлении. Ее надо допросить. И допросить так, чтобы она ничего не смогла скрыть. Благодаря тебе и твоей мамбе я смогу почувствовать прямую ложь, но узнать правду выше моих сил». «Возьми пятицветик». Я вопросительно посмотрел на собеседника. «Пятицветная орхидея. Растет в джунглях на лианах. Вся полиция Дагомея использует экстракт пятицветика в качестве сыворотки правды. 5% раствор на 3 часа отбивает волю, и человек рассказывает все, о чем его спросят». «Браво, Питер, ты гений!» У меня мелькнула совершенно авантюрная мысль. «Пригрози ей использованием пятицветика, и Роза признается в краже, обещаю. Дай ей 10 листов бумаги и 3 дня сроку, и ты получишь увлекательную детективную повесть. Просто скажи, что если через 3 дня она не опишет всю свою грешную жизнь, ты вколешь ей пятицветик». «Что же она на самом деле натворила? Я так понимаю, что-то страшное, раз предпочтет признаться в краже, лишь бы не допрашивали под пятицветиком. Но, Стринг, это уже твое дело. Я предпочту всего этого не знать. А потом ее куда?» «Отдадим ордену. Пусть они с ней разбираются». Я довольно хлопнул ладонью по столу. Еще один кусочек мозаики встал на свое место. «Теперь далее. Скажи, Питер, ты не знаешь, никто в Лимпо не сдает дом? Неудобно как-то занимать служебное жилье представителя ордена». «Неудобно?» Начальник полиции удивленно поднял брови. «А, по-моему, наоборот. Мэри расцвела, когда вы с девочками к ней въехали. Она так хотела сексуальных приключений. Ей, может, и удобно, а нам нет. Мы там как в гостях. Уж лучше снять домик и жить спокойно». «Не надо снимать. На северной окраине, у казарм колониальной пехоты, стоит биологическая станция Кейптаунского университета. Раньше там работали супруги Валенштадт, мир их праху. Когда еще университет пришлет к нам новых биологов? А станция стоит бесхозная. Если вы ее займете, все будут только рады. А там хоть жить-то можно? Съезди, посмотри», — предложил Питер, и, глядя на мое вытянувшееся от удивления лицо, успокоил. «Можно, можно. Нормальный жилой дом. Даже с садом. Тебе понравится. Надо бы съездить посмотреть на эту станцию, потом уже перевозить имущество и девушек. А то вдруг там какая-нибудь лаборатория, совершенно непригодная для жилья. Или рассыпалось все в труху». С такими мыслями я подошел к Ниве и взгромоздился за руль. Стоило выехать со двора, как сзади на сиденье послышалась возня, и в зеркале появилась всклокоченная рыжая голова. «Смит уехал?» «Жанна, ты что, все это время под сиденьем проторчала?» «Ничего смешного. Ты представляешь, что он бы со мной сделал?» «Так это был тот самый Смит с Дельты? А кто же еще? Я едва его заметила, сразу нырнула сюда, и даже дышать боялась. Как ты говоришь, не отсвечивала». «Можешь начинать дышать, все уехали. Из девочек на месте были только Фарида и Анжи. Но Анжи решила остаться в Лимпо, целая депутация за нее просить приходила. Меня даже чуть не застрелили. Так что Смиту осталась одна Фарида». «Нужна ему эта Фарида», — Жанна фыркнула. «Он за мной приезжал». «Не только. Думаю, что еще и за Розы». «А что Роза? Зачем ему Роза? Он что, флорист?» Мы синхронно улыбнулись. «Гена, а куда мы едем?» «Смотреть наш новый дом». «Товарищ Сухов, ты что, купил здесь дом?» «Все прозаичнее. Начальник полиции предоставил нам служебное жилье». «Тюрьму, что ли?» «Ну почему сразу тюрьму? И вообще это служебное жилье не от полиции, а от Кейптаунского университета. Биологическая станция. Она уже года два как пустует. Станция есть, а биологов нет. Вот нам и предложили там пожить, чтобы здание без ухода совсем не развалилось». Не позже, чем через 10 минут, мы приехали к большому двухэтажному дому, окруженному оранжереями. Было заметно, что дом пустует. Вдоль стены ветер намел кучу листьев и мусора, краска на двери и окнах облупилась, но в остальном все было хорошо. Даже стекла оранжерей были целы. Замка во входной двери не было. Внутри пахло пылью, полы скрипели под ногами, но жить в доме было можно. Если запустить сюда бригаду моих девушек, вооруженных тряпками, через полдня дом примет обжитой вид, а мне за это время несложно будет подтянуть то, что болтается, и починить то, что сломалось. Я вышел обратно, загнал машину во двор и сразу за углом увидел отличную стоянку на две машины, засыпанную щебнем и перекрытую от солнца посеревшим соломенным навесом. От нее в дом вела задняя дверь, тоже без замка. «Вылезай, шпионка, здесь никто не видит, пошли в дом». «Жанна, а как долго идет телеграмма в Русскую Республику?» — спросил я, едва мы успели войти внутрь. «Какая телеграмма?» — не поняла Жанна. «Ты мне сказала, что ходила в ФИСУ отправить сообщение на родину. Как долго оно идет?» «А, вон ты о чем. Мелинда с караваном везет сообщение в Лумумбу, когда едет за товаром. А там уже есть наши. Они сразу же радируют в Демидовск. Иногда отвечают тут же, и она привозит ответы обратно. Но мне не повезло. Пока Демидовск передаст мой текст в институт, пока те напишут ответ. Так что ответ мне придет через неделю, когда Мелинда снова за товаром соберется». «Ну вы ж тирлицы. А почему Роза отправляла телеграмму с почты?» «Так она же, наверное, в Новодессу писала папочке. Туда, пожалуйста. А я в закрытое учреждение. В лабораторию так просто не напишешь. У нее даже адреса нет». «Тогда готовься. Послезавтра из Лимпа повезут лес. Поедем с тобой вместе с лесовозами в Лумумбу. Вывезу тебя отсюда контрабанды». «Зачем в Лумумбу?» «Поговорить. Гена, не темни, поговорить мы и здесь можем». «А я, Жанна, не с тобой хочу говорить». «О чем с тобой вообще говорить можно?» Я сделал вредное лицо и усмехнулся. «Ну, Гена!» «А вот это, Жанночка, уже мой секрет. Не все же тебе тайнами хвастаться?» «Гена, я рассказала тебе практически все тайны, а ты от меня что-то скрываешь. Это нечестно. Хватит эмоций. Ты все узнаешь в свое время». «Ты про пятицветик слышала?» «А кто про него не слышал?» «Вот!» Я многозначительно поднял палец. Представь, что нашел тебя твой Смит. Он не мой. Хорошо, не твой. Но все равно. Поймал он тебя, вколол пятицветик, и выболтала ты ему все свои и чужие тайны. Сейчас ты не знаешь ничего, чтобы он сам не знал. А значит, и рассказать ничего нового не сможешь. И пусть пока так и остается. Нам обоим спокойнее будет. Жанна насупилась как маленькая, но с расспросами больше не приставала. Я вообще заметил, что когда она перестала играть в шпионов и раскрыла, наконец, все, что ей приходилось скрывать, девушка сильно изменилась. Стала более непосредственной, эмоциональной. Да и в отношении со мной не осталось никакого официоза. Между нами началось открытое, дружеское общение. Так что живая стала девушка, незакрепощенная и жизнерадостная. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 7-й месяц, 5-е число, 8:00. Из Лимпо выехали с самого утра. Накануне Мэри Сью, узнав, что завтра мы с Фаридой уезжаем, напросилась ночевать к нам на станцию. Похоже, она не верила, что мы вернемся, несмотря на то, что я оставил в сарае прицеп со всем своим скарбом, а на стоянке Ниву. Весь вечер твердила, что хочет как следует попрощаться, потому что когда мы еще увидимся? Фарида дулась, но уступила. В результате Жанне пришлось спать на чердаке, на надувном матрасе, тщательно соблюдая все законы конспирации. Утром я все никак не мог выпроводить Мэри на работу. Она порывалась доехать до представительства с нами, и мне стоило больших трудов уговорить ее поехать одной, взяв мою Ниву. Пусть поставят машину у себя во дворе, целее будет. На выезде из Лимпо было шумно и суетно. Мы пристроились между двух огромных лесовозов, и наш Хамви никто не проверял. Патрульный просто махнул рукой и поднял шлагбаум. Это было очень кстати, потому что как только КПП скрылся из вида, покрывало под задним сиденьем поднялось, и из него появилось красное лицо Жанны. Это было так неожиданно, что Фарида подпрыгнула. «Фух», — сказала Жанна, пытаясь отдышаться, — «ну и духота! Ты как здесь оказалась?» Фарида изумленно глядела на попутчицу. «Да вот, шла мимо. Гляжу, вы из города выезжаете. Дай, думаю, прокачусь». «Жанна, тебя орден искал?» Фарида была сама непосредственность. «Да ты что?» — притворно удивилась Жанна. «И что хотел? Они хотели нас домой отвезти. А вас с Розой нет. Тогда мужчина из ордена сказал, что когда все соберутся, тогда он нас и заберет». «Скажи, Фарида, почему ты уверена, что орден хотел развести вас по домам?» — спросил я голосом профессионального провокатора. «Гена, ты же сам слышал?» «Окей. Тогда ответь мне на такой вопрос. Почему орден не забрал вас из гарема Иосифа Мака, когда всех там перестрелял, и не отвез домой еще тогда?» «Ну...» — Фарида задумалась. «А почему, Геночка?» «Думай». «Ну, Гена, я же не знаю». «Да потому что вы ему не нужны», — встряла в разговор Жанна. «Привезли бы вас в Кейптаун и бросили. Добирайтесь потом сами, как хотите». «Гена, правда?» Я кивнул. Дальше мы ехали молча. Я включил в голове песню «Мамбы». Девчонки сидели и о чем-то сосредоточенно думали. Вдруг Фарида повернулась ко мне и сказала, пристально глядя мне куда-то в район правой щеки. «Гена, обещай, что ты меня не бросишь. Я очень боюсь остаться одна». «Не брошу. Я обещал доставить тебя туда, где тебе будет хорошо, и я это сделаю». «Не надо было вообще уезжать из Лимпо. Мне там было хорошо с тобой. Я почти не злилась, когда к нам присоединялась Мэри. Было даже интересно. Гена, мы же туда еще вернемся?» Хотелось бы верить. Тяжелые машины плелись очень медленно, не более 40 километров в час, и наш Хамви постепенно по одному грузовику обогнал всю колонну. Теперь мы ехали километрах в 3 перед головным броневиком. Это оказалось очень удобно. Нам не приходилось глотать пыль от лесовозов, и можно было дышать свежим, пахнущим травами и лесом воздухом. А в случае опасности мы могли юркнуть под защиту каравана. Режим боевого транса позволял чувствовать живых существ в радиусе 500 метров, и я не сомневался, что смогу заранее заметить любую засаду. Где-то через час такой беззаботной езды я почувствовал двух крупных хищников. Пара, самец и самка, каждый размером с хорошего быка, стояла справа от нас в высокой траве. От них ощутимо веяло голодом, чувство окружающего пространства, способность ткнуть пулей точно в нужное место рождали во мне абсолютную уверенность в своих силах. Казалось, что я могу победить любого хищника, и хотелось проверить способности боевого транса на практике. Лучшим вариантом для этого была бы охота на крупного зверя. И, кажется, сейчас как раз подходящий случай. Девочки, в ружье. Я сбросил скорость и наблюдал, как девчонки неуклюже достают из-под сидений свои винтовки. Справа по курсу семья каких-то львов. Метра 2,5 каждый, если без хвоста. У самца куцая грива. У обоих клыки, как у кабана. И они очень голодны. Жанна, этих зверей в какое место надо стрелять? Тоже в колено? Я был в боевом трансе, страха не было и тени. Хотелось действовать. Лев и львица были в 250 метрах на 3 часа. Я достал СВД. Винтовка легла в руку, сразу же став продолжением меня самого. Закрыл глаза. Так животные чувствовались гораздо лучше. Не было отвлекающих факторов. То, что ты описал, очень похоже на горного льва, и это плохо. Это зверь настолько хитрый, что биологи спорят, не отнести ли его к условно разумным существам. Стрелять в колено, конечно, можно, это их обездвижит, но ненадолго. У горного льва очень быстрая регенерация мягких тканей. Костей тоже, но дольше. А вот пулевые раны затягиваются уже через полчаса. Если за это время зверя не добить, он сам может добить тебя. Куда же тогда стрелять? В сердце или в голову, чтобы гарантированно прекратить жизнедеятельность? У льва в районе ушей нет черепной кости, поэтому лучше всего прямо в ухо. В ухо пока неудобно, так что лупим по коленям. Но львы же далеко. А не то, что колено. Их самих даже не вижу. Влево или правое? Гена не до шуток, это же львы. К тому же целая семья. Они когда вдвоем легко могут напасть на одинокую машину. Может, развернемся и к колонии? Значит, вправо. Я, не открывая глаз, потянулся пулей в колено самцу. И тут же во второе. Самец упал и заилозил задними лапами по земле. Самка залегла и, вытянув шею, стала оглядываться. Я перевел взгляд винтовки на самку и ткнул в оба колена и ее. Теперь пара лежала на месте, скребя по земле задними лапами, и яростно молотила хвостами по траве. От них веяло злобой. На всякий случай я прострелил каждому хищнику еще и по одному заднему колену, которое видел. В принципе, можно было добить львов из дистанции, но мне захотелось похулиганить. Наверное, это последствия открывшихся способностей. Добивать будем? Только идти надо осторожно. В 30 метрах какая-то змея. Гена, вот не говори, что ты попал. Жанна изумленно смотрела на меня, и взгляд ее просто кричал. Врешь! Вот лежат. Пойду дострелю, пока не встали. Я с тобой, бесшабашно поддержала меня девушка. Только сам на змею не наступи, стрелок. Фарида, подождешь? Фарида часто-часто закивала. Взгляд ее был удивленным и испуганным. Я самонадеянно оставил винтовку за сиденьем, взяв только пистолет. Чего бояться? Боевой транс же. Выбрался из машины, когда Жанна была уже метров на 5 впереди. Она медленно шла, осторожно ставя ноги и внимательно оглядывая траву впереди себя. Я пошел сзади, не догоняя. «Чуть правее. На змею идешь. Еще. Вот так. Ты прямо ее видишь. Так вон же она. Отсюда уже действительно было видно метровую пятнистую змею. Она лежала на камне, свернувшись в сложную петлю. Мы прошли мимо, и змея даже не пошевелилась». Я обратил внимание, что все лучше чувствую эмоции живых существ. Если так дальше пойдет, то действительно буду, как те бокоры, пешком от деревни к деревне ходить. До львов было 50 метров, когда я предупредил Жанну. Вон они на 11 часов. Или у вас на 14? Что? Не поняла девушка. Смотри прямо и представь, что ты стоишь в центре циферблата, прошептал я. До зверей было уже совсем близко. Прямо это полдень. 15 часов. А львы на 14. Вон, видишь, дергаются. И правда, трава впереди колыхалась. Я почувствовал злобу и голод двух живых существ. Львы были обездвижены, и я не боялся, что они бросятся на нас. Но их эмоции сильно давили на мозг. Было неуютно. Ох, не зря горных львов хотят отнести к разумным существам, пусть и условно. «Ага, вижу», — прошептала Жанна. «Здоровые какие! Гена, а ты почему без оружия?» У тебя же есть винтовка. А я пистолет взял. Неужели не хватит? Да что там твой пистолет? Стой тут. Девушка повернулась ко мне, потом, явно что-то вспомнив, улыбнулась. И не отсвечивай. Она подняла фал, выцеливая ухо львицы. Получалось плохо. Я из-за спины Жанны ткнул пистолетной пулей в левое ухо самца. В тот самый пятачок, где кожа была тоньше, а кость черепа еще не началась. Ухо было как у купированного добермана, и маленькая дырочка от пули смотрелась в нем очень органично. Лев ткнулся мордой в землю и затих. «Готов». Львица подняла пасть в небо и яростно заревела. Я чуть не уронил беретту, настолько резанула по мозгам чужим страхом и агрессией. Девушка старательно выцеливала хищника. Ей было заметно страшно. Наконец Жанна выстрелила. Она целила, как и я, в ухо, но не попала, и самка закричала еще громче. С соседнего дерева в ужасе поднялась стая зубастых птиц и, тревожно крича, полетела в сторону кромки леса. Эмоции раненого зверя больно били меня по мозгам. Ощущение такое, будто попал под сель, и на тебя несется волна грязи и камней. Я попытался уменьшить чувствительность к этому потоку, но ничего не получалось. Расстояние до зверя было не больше 40 метров, и злобный вой львицы звучал не в ушах, а в глубине сознания, отвлекал и не давал сосредоточиться. Жанна выстрелила снова. На этот раз она вообще не попала в зверя. Я поднял пистолет и попытался, как обычно, ткнуть пулей в ухо самки, но рев сбивал с концентрации. Слишком близко. На меня хлынула очередная волна конденсированной злобы, и руку с пистолетом ни с того ни с сего затрясло. Ноги обмякли. Вот теперь я испугался. Если сейчас меня выкинет из состояния транса, мы рискуем не добраться даже до машины. Отрешившись от всего, мысленно заткнув уши, я представил, что пистолет — это глаз. Посмотрел им на ухо львицы и моргнул. Вой умолк. Стало тихо и хорошо. Поток ярости ушел, и мир сразу стал казаться добрым и домашним. Жанна нервно засмеялась, потом опомнилась и удивленно посмотрела на мою руку. «Семью львов из пистолета?» — голос ее дрожал. «Я даже рассказывать об этом не буду, мне все равно никто не поверит». А я сидел на траве и блаженно улыбался. С головы будто сняли тиски. В висках пульсировало, с каждым стуком ослабляя давление. Адреналин вымывался из крови, и меня ощутимо трясло. Похулиганил, блин. Никогда больше не буду так выделываться. Только дальняя дистанция. Шш. Язык не слушался. Я сглотнул и попробовал снова. Шкуру снимать будем? Львы все-таки? Жанна быстро-быстро закивала головой и неуверенным голосом сказала. Только быстро. Мы почти синхронно вытащили ножи и зашагали к лежавшим хищникам. Ободрать львов целиком у нас не получилось. Не было опыта. Устав переворачивать тяжеленные туши, решили не заморачиваться и резать каждую шкуру на части. Когда мы, перемазанные кровью и груженные тяжелыми кусками, возвращались к Хамви, лесовозы уже ушли вперед, и только замыкающий броневик ждал нас на обочине. Из него глядел улыбающийся патрульный с биноклем в руке. Он показал на наш груз и прокричал: «Стринг, твоя работа!» «Наша!» — я кивнул на Жанну. «Вот откуда они все меня знают?» Мне казалось, что за прожитую неделю я почти не попался на глаза никому во всем поселке, а получается, меня узнают в лицо и в патруле, и в ополчении. «Молодцы! Постелите дома перед камином!» Патрульный показал большой палец и снова поднес бинокль к глазам. А мы запрыгнули в машину и рванули вперед. Новая земля, Дагомея, Лимпа, Лумумба, 24-й год, 7-й месяц, 5-е число, 22:00. Вечером я впервые увидел форт-заправку. Настоящая крепость с каменными стенами и 4 ПКМС по углам. Вообще, я заметил, что местные уважают русское оружие. У всех встречных негров я видел только разные модели семейства Калашникова, да и здесь, на заправке, нас встретил пожилой мужчина с раритетным АКС на груди. Пока мы ужинали, готовились ко сну, не осталось никого из нашего каравана, кто не подошел бы потрогать наши трофеи и хоть как-то их не прокомментировал. А хозяин форта, тот самый старик, что нас встречал, долго уговаривал продать ему хоть одну шкуру. Правда, самым щедрым его предложением был бесплатный ночлег и заправка. Стоит ли говорить, что мы не соблазнились такой выгодной сделкой? Караван тронулся в путь еще затемно, и до самой Лумумбы мы ехали практически молча. Фарида несколько раз пыталась начать разговор, но ей никто не отвечал, и девушка обиженно замолкала. Охота на львов несколько выбила нас из колеи. И Жанна, и я то и дело бросали взгляд на шкуры и вздрагивали. Да, условно разумный. Временами у меня возникало чувство, будто убил человека. Причем не на войне, не в поединке, а просто так. Шел по улице, не понравился — убил. Очень неприятное ощущение. В Лумумбу прибыли, когда уже стемнело. Патрульный на въезде в город удивленно разглядывал машину с одним мужчиной и двумя женщинами. Вы так одни и ехали? Сзади колонна лесовозов из Лимпа. Патрульный кивнул и уже спокойно прокатал наши ID. «Добро пожаловать! Вы у нас уже бывали?» Я молча помотал головой. «Тогда рекомендую отель «Рэдисон Прибрежный». Это пару километров прямо в центральной части. В мотелях лучше не селиться, ночами там бывает неспокойно». Мы дружно кивнули и поехали искать гостиницу. Первое впечатление от города было ужасным. Темные, грязные улицы, соломенные хижины, часто размером чуть больше собачьей будки, крытые, чем попало, иногда даже кусками картона от упаковочных коробок. То тут, то там неряшливо одетые женщины что-то готовят здесь же на улице. В одном месте, прямо на проезжей части, негр, одетый в одни шорты, разделывал ящерицу, бросая куски потрохов вертевшимся под ногами дворняжкам. Но где-то через километр обстановка изменилась. Мы будто въехали в другую страну. Дорога хоть и осталась грунтовой, выбоины пропали, проезжая часть стала шире. По обеим сторонам появились аккуратные двухэтажные дома, в окнах которых горел свет. Здесь я увидел первых полицейских, с головы до ног обвешанных оружием. Мы остановились, и Жанна с очаровательной улыбкой спросила: «Господа офицеры, как нам найти отель «Рэдисон Прибрежный»?» Копы подтянулись, и тот, что был постарше, важно ответил: «300 метров прямо, мэм. Розовое трехэтажное здание. Вы не проедете мимо, мэм». Большой трехместный номер, как сказал индус за стойкой, для путешественников с детьми, обошелся нам в 40 ЭКЮ за ночь. Номер был из двух комнат с ванной и телефоном. В комнате поменьше стояла полуторная кровать, на которую тут же с размаху упала Жанна. Почти половину другой комнаты занимало большое трехспальное сооружение модели «Ленин с нами». Фарида не меньше минуты ползала по этой гигантской кровати, а потом спросила: «Геночка, а почему Ленин с нами?» «Так спальных мест-то три. Мы с тобой и Ленин». Кажется, она меня не поняла. Зазвонил телефон, и я с раздражением поднял трубку. Нигде нет покоя от этого аппарата. Звонил портье, извинялся, что ужин уже прошел, и предлагал спуститься в ресторан на первом этаже. Я сразу же вспомнил, что весь день ничего не ел. Мы с девочками переглянулись и начали торопливо собираться к ужину. Я был настолько голоден, что обратил внимание на обстановку ресторана только когда моя тарелка опустела. Зал был оформлен в колониальном стиле. На окнах клетчатые занавески с какими-то висюльками, тяжелые деревянные столы и стулья, по стенам развешаны глиняные расписные тарелки. Подошла молодая черная официантка в пышном разноцветном платье, из-под которого торчали кружевные нижние юбки. «Желаете что-нибудь еще, са и мэм?» — спросила она с ощутимым южным акцентом. «Их здесь специально, что ли, тренируют?» — подумал я. Мы переглянулись, и Фарида тут же выпалила: «Мне вишневки!» Жанна согласно кивнула, присоединяясь. «Тогда нам всем пол-литра вишневки и какой-нибудь пирог». Девушка кивнула, записывая заказ, и я спросил: «Скажите, а где здесь магазин Фисса?» «Это в двух кварталах от нас в сторону Портоса». Она внимательно оглядела моих спутниц. «Но только сейчас он закрыт и откроется завтра в 10 утра. Тогда принесите нам сразу и счет». «Сейчас платить не надо, са». Девушка широко улыбнулась, будто платить не придется вообще. «Стоимость заказа я передам портье. Он включит эти деньги в общий счет, са».